которым больше влекло молодое, кипящее гражданским огнем сердце. «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток, на лоне счастья и забвенья». Гулко звенел страстный высокий голос под лепным в фресках и екатерининским плафоном. «Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее тащится по браздам неумолимого владельца, здесь тягостный ерем до гроба все влекут, надежды склонностей в душе питать не смея, здесь девы юные цветут для прихоти развратного злодея». Ужасное рабским испугом лицо Хлопонича, корчившего предостерегающие гримасы, изумило Вихрова, и тут вдруг, как молния, осветила его запетую стихами память. «Да что же это я? С ума сошел! Кому читаю? Князю Александру Юрьевичу Радунскому! Чертушкина он же читаю!» Князь сидел в креслах своих красный, стеклышко выпало из глаза, рот раскрылся, и по щеке кралась к усам одинокая капля крупной слезы. Плохо дочитал сконфуженный Вихров гениальное стихотворение, слишком живо чувствуя, что не в ту аудиторию он попал. Кончил. Долго молчал князь, видимо, потрясенный. «Да это все так, господин Вихров», — сказал он наконец. «Совершенно так. Это страшно, господин Вихров. Да, страшно. Благодарю вас за все, а за деревню в особенности». «Ура!» — взревел в это время нескладный взрыв сотни голосов. Князь сотрясся, как от нервического удара. «Кто смеет? Где? Хлопонич, что такое?» Хлопонич бросился к окну и доложил. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Ничего чрезвычайного, гости вышли в сад и пьют здоровье вашего сиятельства». «О, черт бы их побрал, муфтель!» Муфтель вырос, как из-под земли. «Пойди скажи этим скотам, что я занят. Не смели бы орать под окнами». Вихров вспыхнул. «Позвольте вам заметить, князь, что там нет никаких скотов, но лишь благородное общество, удостоившее меня избранием, быть пред вами его представителем». Князь вставил в глаз стеклышко и стал как ледяной. «Что же из этого следует, господин Вихров? То, что я также, значит, зачисляюсь вами в категорию вами поименованную. Я вас не зачислил, но в какой категории себя числить вам, господин Вихров, несомненно, самому лучше знать». В таком случае глухо произнес Вихров, бледный, сходящую челюстью, голосом, в котором от волнения кричали петухи. «В таком случае вы, князь, вдвое старше меня, и искать обычного дворянского удовлетворения оружием я на вас не могу, но из дома вашего я должен удалиться, любезнейший», — обратился он к уходящему муфтелю. «Прикажите подать моих лошадей». Муфтель остановился, глядя на господина своего в замешательстве. Таким тоном при нем... С князем Александром Юрьевичем никто еще не разговаривал. Хлопонич трепетал ни жив, ни мертв. Князь высоко поднял брови, подумал и очень любезно возразил Вихрову. «Вам лучше переночевать, уже темно, а дороги худые. Нет, я поеду. Как вам угодно, муфтель, распорядись». И уже не глядя на Вихрова, тоже вышедшего с коротким кивком вместо поклона, взял карты давно забытого пикета. 14 королей, Хлопонич. Вот привалило-то». «Да, пасть». «Играли». «Скажите, пожалуйста», — воскликнул князь, бросая на стол новую сдачу, голосом скорее удивленным, чем сердитым. «Каков мальчик объявился? Нотации мне читать приехал. Вот гусь-то. Хлопонич, а?» Хлопонич залепетал было. «Опомниться не могу. Неисповедимо растет дерзость человеческая. Только что снисхождение вашего сиятельства, а то бы...» «А ты молчи», — оборвал князь. «Тебе ли о нем судить? Он порядочный человек, а в тебя вместо души природою всунута поношенная ливрея». В ближайший же свой приезд в губернию князь Радунский удивил город и взбесил завистью власть и знать, сделав Вихрову личный визит. Конечно, о каких-либо извинениях при этом свидании даже и речи не было, и неприятная история на княжеских именинах не была помянута в беседе хотя бы словом, но обыкновенно почиталось уже честью, если князь Радунский в виде ответного визита присылал с кем-либо из своих прихвостней, будь не просто с камердинером, свою карточку, а тут личное посещение, и кому же, столь незначительной особе, как чиновник особых поручений, да еще и ссыльных. Это было равносильно извинению. Вихров был растроган, и сделались они, старые юноши, деспот и демократ, осторожными друг другу, совершенно нефамильярными, но по существу большими друзьями. Впоследствии князь даже пригласил Вихрова подписать в качестве свидетеля свое завещание, которому суждено было наделать немало-таки шума в России. Княгиня Матрёна Даниловна, робея перед мужем, оробела она до того, что, завидя издали его, тихонько творила кресты и читала про себя молитву Давидову, ни словом не решалась запнуться, что дочка ее растет, что Зине нужно хоть какое-нибудь образование и воспитание.